Глава 67. Как и обещал остроухий, кости преспокойно держали наш вес, в чем мы лично убедились, ступив на борт этого плавучего кладбища. Каких только костей тут не было. Берцовые, тазобедренные и даже ребра с черепами. Благо, что нечеловеческие. Прямо мечта археолога. Вообще, по размерам и форме большинство останков никак не могли принадлежать людям. И все равно у некоторых провожающих на лицах проступила брезгливость. Нас проводили до костяного трапа и пожелали самого недостающего – удачи. Поначалу мы ступали осторожно, как по минному полю, но постепенно осмелели. В конце концов, меня одолело любопытство, и я принялся прыгать на месте, вызвав недоуменные взгляды наших спутников в черном. Ну а как еще проверить прочность конструкции? Сингала не соврал. Настил палубы оказался ничуть не хуже деревянного, только шагать по нему было несколько непривычно. Вдобавок звук выходил такой, будто по тонкой керамике идешь. Сам корпус представлял из себя сросшуюся грудную клетку какого-то исполинского чудища, уж явно побольше наших китов. Громадные ребра сходились впереди острым клином, выполняющим роль киля, почти как у летучих птиц. Палуба же состояла из множества более мелких косточек, формирующих собой жутковатую мозаику. Я нечто подобное видел лишь раз. В передаче про самые безумные постройки, среди которых особо выделялась чешская церковь из костей. Кто хоть раз видел подобное, уже никогда не забудет. Но там их скреплял между собой известняковый раствор и проволока, а здесь они буквально прикипели друг к другу в местах соприкосновений, образовав соединительную костную ткань, как бывает на месте перелома. Мачты представляли собой два гигантских бивня, к которым приладили более мелкие экземпляры крест-накрест в качестве рей. Весь монтаж осуществлялся все тем же методом костной сварки, так что выглядело это все будто оживший кошмар. Хотя эстетическая сторона меня волновала меньше всего, лишь бы этот костяк не развалился до прибытия в порт. А вот паруса оказались из вполне обычного на вид полотнища, просто черного цвета. Крепились они при помощи классической вантовой сети, только здешние канаты были сплетены из чьих-то жил вместо привычного волокна. Ну да ладно, будем считать, что создатель этой посудины излишне увлекся экологичностью и натуральными материалами. В носовой части судна располагалась странная конструкция, отдаленно напоминавшая баллисту, опять же почти целиком из костей. Я на эту ручную поделку даже внимания особого не обратил. Удивляло только то, что владельцем этого плавучего супового набора являлся эльф, чей народ традиционно дружит с природой, а не разоряет могилы. «Это точно твой сородич?» — уточнил я у Талии тихонько. «Да, определенно», — кивнула она. «Просто он не из моего мира, скорее всего, тоже изгой». «Ты права, падшая сестрица», — кивнул тот, все равно нас услышав. «У нашего народа некроманты не в почете. Надеюсь, ты лишена подобных предрассудков?» «Если ты не собираешься пускать нас на рабочий материал, то мне плевать», — буркнула полукровка. «Я стараюсь не трогать разумных», — уверил он нас. «И прошу на моем корабле вести себя подобающе. Не только в отношении моей команды, но и друг к другу. Свары мне на борту совершенно не нужны, иначе мы очень быстро попрощаемся». Мы с людьми в черном обменялись многозначительными взглядами, но вынуждены были выразить согласие. Работники организации сохраняли внешнюю невозмутимость даже на борту, а вот их рабы чувствовали себя не в своей тарелке и особо не вслушивались в разговор. Анну с Максимом мелко трясло, и они боялись сделать лишний шаг по костям. Странно, я ожидал от бывшей сектантки большего цинизма. В конце концов, она на кладбище швырялась над гробиями без всякого стеснения. Пока мы озирались по сторонам, будто оказавшись в настоящем палеонтологическом музее, мимо нас пронеслась парочка странных существ в балахонах. Ног они не имели, витая прямо в воздухе, а под складками ткани в виде капюшона отчетливо проглядывали оскаленные черепа. Система нарекла их умертвиями, но к нам они не проявили ни малейшей агрессии, принявшись норовисто собирать сходни костлявыми руками. Выходит, это что-то вроде здешних матросов. В принципе, логично. Кто в своем уме на таком судне согласится работать? А этим мархаровцам и платить не нужно. Меня подобная эксплуатация не особо впечатлила. В той же Романихе был прораб-некромант, который командовал строительной бригадой мертвяков. Может, у морского профсоюза и возникли бы вопросы, но вот я прекрасно понимал, что они тут более чем к месту. Однако не все члены экипажа оказались нежитью. Не успели мы толком осмотреться, как по натянутым вантам к нам легко прискакало невысокое существо в каких-то рваных тряпках. Непропорционально длинные руки и грация, с которой оно перескакивало с каната на канат, делали его похожим на наших земных обезьян, хотя наличием шерсти оно похвастаться не могло. Кожа у него оказалась бурая и морщинистая, вся в каких-то наростах и бородавках. Морда напоминала человеческую, но лишь отдаленно. Больше всего привлекал внимание огромный крючковатый нос и странные уши в виде перепончатых пластин. Они чем-то отдаленно напоминали рыбные плавники. Зависнув над нами, существо радостно заухало. «Я же говорил тебе, что они успеют!» Его голос оказался тонким и гнусавым, но неожиданно приятным. А уж скалилось оно так, что можно было пересчитать все зубы, мелкие и кривые. Как и в случае с эльфом, система не расщедрилась на подсказки. Лишь высветило его имя — Ногогрыз. «Лучше бы ты оказался неправ», — проворчал сереброволосый некромант. «Теперь нам придется узнать, по какой причине пропали предыдущие корабли, и боюсь, что нам это не понравится». «А разве вы не проплывали там недавно?» — я кивнул в сторону залива. «Нет», — нехотя пояснил остроухий капитан. «Мы прибыли сюда из другого места». «Портал?» — тут же сделал стойку сухарь. «Верно», — кивнул Сингала. Только работает он немного по другим принципам, чем у вашей спутницы. Нам нужен маяк в качестве привязки, поэтому будем двигаться по старинке, то есть морем. Зато так интереснее! Вернуло носатое существо, продолжая раскачиваться на вантах. Капитан досадливо поморщился. Знакомьтесь, это мой старший помощник Ногогрыз. Он морской гоблин, а еще баламут, каких ваш свет не видывал. Так что советую держаться от него как можно дальше, если не хотите лишних проблем». «Ну вот», — притворно насупился старпом. «Зато ты жуткий зануда, напрочь лишенный чувства прекрасного. Из-за этого тебя и турнули свои, а не вовсе из-за твоей пристрастии к некрофилии». Эльф отчетливо скрипнул зубами, а его руки засветились мертвенно-бледным светом. Но потом он все же совладал с собой и глухо выдавил. «Из-за твоего так называемого чувства прекрасного мы очутились в этой пресной луже и занимаемся частным извозом». «Новый опыт — это ведь всегда здорово!» — не согласился морской гоблин с обвинениями. «А то ты становишься слишком закостенелым». «Я до этого подозревал, что свой фирменный рык Талия приобрела от демонических предков, но оказалось, что эльфы могут издавать эти звуки не хуже иного монстра». «Лучше уж так, чем быть шибанутым на голову. Ты и приговоренного готов отпустить, если он тебя вежливо попросит, да?» «Ну, я бы подумал». «Вот потому мы и потеряли благосклонность покровителя. Теперь наслаждайся ролью извозчика и не забудь отшвартоваться, а то миньоны скоро кого-нибудь сожрут». «Да, это некрасиво получится. Пойду-ка я, правда, за штурвал». С этими словами старпом шустро ускакал прочь, по-прежнему не касаясь палубы. Мы же моментально напряглись, приготовившись к неприятностям, потому что те умертвия, что попались мне на глаза, имели в среднем уровень 15-й, а это очень серьезно. Представители неведомой организации выстроились в круг, затолкав туда бледную, как простыня, Аннушку. А мы стали и встали спина к спине. Лишь делегат военных сохранил невозмутимость, пялясь строго перед собой омертвевшими глазами. Его вообще будто не трогало происходящее». «Можете не трястись, здесь вам ничего не угрожает», — успокоил нас некромант. «Мои подопечные выходят из-под контроля только на суше и в темное время суток». Тем временем судно отшвартовалось и стало понемногу отдаляться от пирса. Не так ловко и стремительно, как моторные суда, а будто нехотя, по плавной дуге. Платочками нам вслед никто не махал и даже из пушек палить не стали, хотя некая торжественность уже присутствовала в воздухе. Я прямо чувствовал кожей множество взглядов, обращенных к нам с берега. И большинство из них глядели на нас через оптику. Береговые линии располагались довольно часто, формируя из себя плотный заслон на случай морского нападения. Правда, некоторые выглядели музейными экспонатами времен Великой Отечественной, но сомневаться в их эффективности не стоило. Сами огневые точки были обложены мешками с песком, либо укрывались за бетонными блоками. Видно, что военные закрепились здесь всерьез и надолго, и хрен их отсюда сковырнешь. Где-то над головой громко захлопали паруса, вынудив меня задрать голову. Между реями носились молочно-белые сгустки, создававшие своей суетой сильное завихрение в воздухе. Некоторые порывы доставали даже до нас внизу. В итоге этот магический ветер позволил костяному кораблю неспешно тронуться в сторону выхода из искусственной заводи, что формировали бетонные волнорезы. Интересный способ, хотя все равно получалось гораздо медленнее, чем у современных кораблей. Стоило нам выйти в открытое море, как судно стало заметно покачиваться, а в лицо ударил свежий бриз. Порт, сияя редкими огнями, стал все больше отдаляться, теряясь в сгущающихся сумерках. Больше нигде света не наблюдалось. Мы плыли в самую тьму. «Едва плетемся», — недовольно проворчал Солод, впервые подав голос. Он у него оказался глухой и хриплый, будто наш провожатый забыл прокашляться. Я даже сначала и не понял, кто это вообще говорит. «Да, ваши суда более быстроходные», — нехотя признал эльф. «Но и тонут они тоже быстрее. Мы прибудем на место завтра к полудню по вашему времени. Можете пока отдыхать, но помните, что на нижнюю палубу вам нельзя. Если ослушаетесь, пеняйте на себя». Некромант указал нам на небольшую надстройку в кормовой части корабля, после чего ушел куда-то по своим делам. Нам оставалось только подхватить пожитки и отправиться обживать выделенную площадь. Я не силен в корабельном сленге, но вроде бы подобное сооружение называется «ют». На поверку же это оказался пустой склеп без окон, в котором даже мебели не было. На его огороженной крыше располагалась смотровая площадка, где стоял здоровенный рогатый череп на костяном постаменте. Не знаю, кому он принадлежал, но хлеборезка у него оказалась весьма приличная, а острые зубы не поддавались никакому подсчету. При одном только взгляде на черепушку мне сразу же вспомнились наши динозавры. Надеюсь, эти зверюги окончательно вымерли и не шастают сейчас где-нибудь в Сибири или Оклахоме. За черепом обнаружился морской гоблин, крепко держащий его за рога, как заправский байкер. Судя по характерным движениям старпома, поворачивающего из стороны в сторону, это действительно был здешний аналог штурвала. Одними парусами особо не сманеврируешь, даже в открытом море, так что без рулевого механизма никак не обойтись. «Не располагайтесь, гости дорогие!» — крикнул нам ногогрыз, помахав длинной лапой с узловатыми пальцами. «Чувствуйте себя как дома!» Мы люди бывалые, так что у всех имелись при себе спальники. Поэтому ночевка не должна была доставить особых проблем, даже с учетом отсутствия нормальных кроватей. А что касается костей, не все ли равно, на чем спать? Да, не самый удобный настил из-за своей ребристости, но это всего лишь на одну ночь. Однако Аннушка наотрез отказалась входить внутрь. «Пожалуйста, можно я останусь тут?» — причитала она, застыв на пороге с выпученными глазами. «Опять за старое?» — нахмурился сухарь. «Давай живо сюда, это приказ!» И девушка с выражением крайнего ужаса на лице шагнула вперед, явно против своей воли. А потом и вовсе рухнула на колени, схватившись руками за горло, будто пыталась сама себя задушить. «Не надо!» — просипела она, едва слышно. Больше ничего выдавить из себя она уже не смогла. Бледное лицо порталистки побагровело, а глаза закатились. Однако сухарь бровью не повел, безучастно наблюдая за муками пленницы. Остальные глядели с явным сочувствием на задыхающуюся девушку, но перечить садисту не смели. У меня же их начальник трепета не вызывал, поэтому перед его носом внезапно развернулось мифриловое лезвие. «Хотел посмотреть на мое оружие?» — напомнил я ему. «Могу даже дать потрогать, если сильно попросишь». «Благодарю. А теперь убери свою зубочистку, пока не пожалел об этом», — хмуро предупредил меня маг крови. Его подчиненные замерли, готовясь ринуться в бой. Добродушный Богдан Волков стал заметно шире в плечах, а на его заострившемся лице выступила густая щетина. Демидов и вовсе навел на меня палец на манер детского пистолетика. Талия тоже не стала отсиживаться в сторонке и выхватила из ладони призванный хлыст, чей неоновый свет превратил помещение в сюрреалистичную декорацию. Один лишь Игорь Солодухин спокойно подпирал дальнюю стену, сложив руки на груди, словно ничего страшного не происходило. «Что ж, нейтралитет — это тоже позиция. Перестань душить девчонку, и я подумаю над этим», — выдвинул я встречное предложение. «Я здесь ни при чем», — процедил сухарь, дернув щекой. «У нее приступ». «Клаустрофобия», — тут же уточнил Демидов. «Она и в кунге иногда вот так падала, а успокоительные закончились. Тогда ей нужно проветриться. Вы же не против?» С этими словами я схватил корчущуюся девушку за шиворот и выволок ее на палубу. Люди в черном не стали мне мешать, Аталия вышла следом и склонилась над Анной, положив ладонь ей на взмокший лоб. Через несколько секунд та смогла нормально вздохнуть, а потом и вовсе заснула. «Странный ты, древолюб», — проронила полукровка задумчиво. «Я ради нее не пошевелила бы и пальцем. Это же она Анатолия убила». «Все так», — не стал я спорить. «Только смотреть, как она мучается, мне противно. Прибили бы ее, и дело с концом». «Ты слишком добрый». «Возможно, но мне так проще». «Милосердие вовсе не порок», — донеслось сверху. «Оно отличает истинного воина от тупорылого рубаки». Я даже оборачиваться не стал, узнав голос морского гоблина. Вскоре он и сам к нам спустился, весело скаля зубы. Несмотря на сгустившуюся за бортом тьму, с освещением на корабле проблем не было. Те же полтергейсты годились на роль лампочек, переливаясь пусть блеклым и холодным, но все-таки светом. «А как же управление кораблем?» — спросил я у носатого старпома. «Я на автопилот поставил», — беспечно отмахнулся тот. «Не торчай же у штурвала, когда у нас на борту живые гости. Это не столь частое явление, чтобы отвлекаться на работу». Я присмотрелся к крыше надстройки и увидел за штурвалом одно из умертвий, что пялилось пустыми глазницами прямо по курсу. «Надеюсь, мы с таким кормчим не воткнемся куда-нибудь в побережье Болгарии или вообще сможем покинуть Азовское море». «Еще бы к вам на судно никто не рвался», — съязвила Талия. «С такими плохо управляемыми миньонами они у вас почти что свободными бегают». «Увы, Синг не самый искусный некромант», — вздохнул гоблин. «Зато он типичный представитель вашего народа, упертый до невозможности». «Почему же он тогда выбрал запретный путь?» — удивилась полукровка. «Говорит, что у него не было иного выбора. Он вбил себе в голову отомстить тем, кто уничтожил его ветвь. Ну и отомстил на всю катушку. Остальные соплеменники не оценили этот поступок и отправили Синга в изгнание». «А что насчет тебя?» — спросил сухарь, показавшись на пороге. «Ну, естественно. Он не мог не сунуть свой любопытный нос в разговор с представителем иного мира, даже при всей неприязни ко мне». «Я сам ушел», — легко признался Нагогрыз. «Потому что никто не признавал моей уникальности. Славь предков и не задавай лишних вопросов. Вот весь наш жизненный девиз. Но ведь даже снежинки не бывают одинаковыми. Так почему мне нужно быть таким, как все? Здесь, по крайней мере, ценят свободных художников». «А в нашем мире как вы оказались?» — продолжил допытываться маг крови. «Это я тебе рассказать не могу, хитрый человек. У вас свой собственный покровитель. И кто знает, как быстро мы из союзников станем врагами». «Мы свободные люди, над нами никого нет», — неожиданно вспыхнул Запольский. «Это вот эти двое на побегушках бегают». «Боюсь тебя огорчить, мой друг, но у вас больше не осталось вольных», — хмыкнул морской гоблин. «Просто одни знают, кому служат, а другие еще нет». «Это не так, у нас нет господ, мы не марионетки», — отрезал глава отряда и стремительно покинул нас. «Обидчивый какой», — осуждающе качнул перепончатыми ушами старпом. Я тоже удивился такой острой реакции, но это, видимо, что-то наболевшее. Вскоре на палубе показался здоровяк Волков, который оттащил заснувшую Аннушку внутрь, а заодно протянул мне шоколадку. «Мир? Да мы пока и не воюем», — уверил я его, но подарок все же принял. «Тяга у меня в последнее время к сладкому, готов его хоть ведрами есть. Не будь во мне трудолюбивых симбионтов, давно бы уже диабет подхватил от такой диеты». Жаль только, что дать в ответ нечего. Все осталось в рюкзаке. Хоть бери и косточку, отламывай от корпуса, чтобы порадовать оборотня с говорящей фамилией. Но присутствующий здесь старпом мог такой вандализм и не оценить. «Ты, кстати, кто такой будешь?» — спросил он меня, прищурив маленькие глазки. «Никак в толк не возьму. Вроде зеленый, как орк, но больно хлипкий». «Да нет, я человек. Просто немного одревеснел». «Забавно», — хихикнул он. «Но покровители любят особенных. Мы вот тоже...» Договорить ему не дал капитан судна, который в привычной манере появился словно бы из ниоткуда. Эльф смерил нас строгим взглядом, ожидаемо остановившись на старшем помощнике. «Ты опять языком чешешь вместо работы?» «Вокруг тише гладь», — пожал плечами морской гоблин. «А лучше давай сядем вместе, да раздавим бутылочку-другую, а? У нас такие гости интересные». «Тебе бы лишь нализаться», — укорил его капитан. «Мы не на прогулку вышли, а в разведывательный рейс. Или ты считаешь, что предыдущие корабли людей просто заблудились в этих лужах?» «Ух, и зануда же ты! Может, я себе выходной хочу взять?» «У тебя уже был в этом году, так что завязывай болтологией заниматься». Пришлось нам разойтись. Недовольный ногогрыз вернулся к штурвалу, а мы отправились на ют. Сингала же продолжил нервно выхаживать вдоль борта, вглядываясь куда-то в темную даль. Возможно, мне просто показалось, но общество Талии его напрягало куда больше, чем остальные пассажиры. Он на нее даже старался не смотреть. Рогатая тоже была далеко не в восторге от его гостеприимства. Напыщенный сноб. Слышал, как он меня обозвал? «Падшая сестра», — припомнил я. «Нужно будет надрать ему уши, когда прибудем на место». «Как скажешь. А вот его помощник мне понравился, его попрошу не трогать». «Ну да, вы похожи, у обоих с головой не все в порядке». Остальные уже успели устроиться, расстелив спальники прямо на костяном полу. И нам не оставалось ничего иного, кроме как последовать их примеру. С развлечениями тут туговато, а выспаться не помешает. Только вот с такими соседями нужно держать ухо востро. Мы с напарницей легли в сторонке, поближе к выходу. Но об этом я не раз пожалел ночью, так как мимо нас то и дело сновал Максим Воронин, которого мучила морская болезнь. Каждый раз мы подрывались, но несчастный обладатель ошейника никакой угрозы не представлял. Шатаясь, он шел к борту кормить рыб, а потом обессиленно висел на костяных перилах, пока не полегчает. Так продолжалось всю ночь напролет. А под утро, когда понемногу начало светать, нас разбудил его истошный вопль, резко оборвавшийся ударом о борт. Кости отлично передают импульс, так что подскочили мы разом, включая военного переговорщика. Спали все прямо в одежде, поэтому времени на сборы никто не тратил. Часы показывали начало восьмого, так что корабль должен быть уже где-то неподалеку от места назначения. Мы гурьбой высыпали на палубу и тут же уткнулись в небольшой пролом по левому борту, щедро орошенный брызгами свежей крови. Поручни в этом месте раздробились до основания, будто в них пролетело нечто тяжелое. Самого заключенного нигде не было видно, как и тех, кто мог такое сотворить. Ни одного подозрительного силуэта в море я так и не заметил. «Готовьтесь к бою! На нас напали пираты!» Развеял последнее сомнение ногогрыз, свесившись из штурманского гнезда. «Зато мы теперь точно знаем, что случилось с пропавшими. Син был прав, зануда такая. Нам это не понравится». Мы заозирались еще больше. «Пираты, где они?» «Под водой», — весело оскалился морской гоблин. «Но не переживайте, мы туда тоже скоро отправимся».